Глава вторая. Это уже не караван. Это исход какой-то. Начальник охраны Вербицкого, а по совместительству капитан государевой стражи Вадим Евгеньевич Мальцев, сидел напротив меня за столом и время от времени косился на темное окно, за которым, оккупировав мой мини-полигон, расположилась его команда под бдительным надзором Хромова. На всякий случай. А вот чего я никак не ожидал, так это столь скорой встречи с рындами, охранявшими семью Вербицкого. Честно говоря, когда я понял, кто именно попался мне на подступах к дому, у меня поначалу мелькнула крамольная мысль, что рында попросту облажался, приняв слишком близко к сердцу мой несанкционированный визит. Но как мелькнуло, так и пропало. Не был похож Вадим Евгеньевич на вспыльчивого дурака. Да и я сильно сомневаюсь, что полученный им от Вербицкого втык мог подействовать на рынду подобным образом. Это было бы слишком непрофессионально. А учитывая происходящее в столице, такое поведение и вовсе, иначе чем феерической глупостью, назвать нельзя. Да только глупцов в охране первых лиц не держат. Опасно. Собственно, потому и сидим мы в гостиной тесной компании, в которую, кроме меня и Ольги, удачно вписался сам Вадим и его помощник. Рогова с Леонидом мы отослали в подвал, все больше похожий на мастерскую, а ученицы были изгнаны в спальню. Нечего им здесь уши греть. Капитан отставил в сторону огромную кружку с чаем и, откинувшись спиной на стену, выдал долгий облегченный вздох. Я бросил взгляд на заместителя Мальцева, только что обижавшего под моим присмотром весь дом и усевшегося рядом с командиром. Рында кивнул капитану, отхлебнув из своей кружки терпкий и горячий чай, и с легким недоумением взглянул на нас с Ольгой. Вот теперь, кажется, можно и к беседе переходить. «Итак, Вадим Евгеньевич, поведайте, каким ветром вас занесло в наши края? Неужто соскучились?» «Не я точно», — фыркнул капитан, отлипнув от стены и покачал головой. «Обстоятельства сложились так, что Анатолий Семенович решил поторопить события». «Хм, так вы явились сюда не на разведку?» — удивился я. «Если бы!» Рында поморщился. «Не было у нас времени на это. Через час после вашего ухода пришла информация, получив которую полковник Вербицкий принял решение о немедленной эвакуации. Адрес вы ему оставили, и вот, мы здесь. Хотя ума не приложу, почему Анатолий Семенович приказал нам идти именно сюда». «Стоп. Вы что, хотите сказать, что там, — я кивнул на окно, — сейчас сидят не только ваши подчиненные, но и...» «Именно так, Кирилл Николаевич», — кивнул тот. «Ни хрена себе!» Я повернулся к недоумевающей невесте. «Оленька, будь добра, выйди во двор и пригласи в дом Марию Анатольевну и Василису Тимофеевну. Да, нечего им на холоде делать». Ольга зло глянула на Мальцева и его заместителя и, покачав головой, вышла на веранду. «Неужто они вас так достали в пути?» — поинтересовался я, когда за Ольгой захлопнулась дверь. «Было дело», — согласно кивнул Вадим, бросив на меня быстрый, изучающий взгляд. «Понятно, но, в принципе, в такой ситуации я бы, наверное, сотворил что-то подобное. Доверять мне на все 100% у Вадима резона нет. Ничего удивительного, что он решил оставить своих подопечных под присмотром охраны, а не потащил их сразу в дом». «Хм, понятно. А что за информацию получил Анатолий Семенович, не подскажете?» — поинтересовался я. Заместитель Мальцева тут же набычился, сверля меня подозрительным взглядом, а капитан только покачал головой. «Извините, Кирилл Николаевич, но это мне неизвестно. Господин полковник не распространялся на эту тему». «Ясно. Плохо. Очень плохо». Я недовольно поморщился. «Течет у вашего охраняемого, и мощно течет, должен сказать». «То есть?» — прищурился Вадим. «Одним жестом, заставив замереть разозлившегося на мои слова заместителя». «То и есть», — я развел руками. «Ну, сами представьте, стоило мне появиться в доме Вербицкого, как он тут же вынужден был эвакуировать жену и дочь. И это при том, что почти 3 недели до того никаких намеков на непосредственную опасность для них не было вообще. Совпадение? Ой, не верю». «А может, это не у нас? А у тебя кто-то любит поболтать, а? Народу-то в этом домике более чем достаточно. Что скажешь, парень?» Не вытерпел все-таки заместитель Мальцева. «Олег, куда я сегодня уходил, жители этого дома были не в курсе. Это если отбросить вопрос моего доверия им. И проследить за мной было невозможно. Уверяю тебя, с этим даже оперативный стол вашего хваленного Преображенского приказа не всегда справиться мог. Иными словами, отсюда никакой утечки информации не было. Вывод? Ищите дятла в окружении Анатолия Семеновича. Это если поверить в то, что за тобой невозможно было проследить», — процедил заместитель Мальцева. «Придется. Доказывать вам что-либо я не собираюсь». Я пожал плечами и, почуяв движение за дверью, потянул с буфета дополнительные чашки. Рынды с легким удивлением проследили полет столовых приборов от шкафа до стола и дружно обернулись на скрип открывающейся входной двери. А я поднялся навстречу вошедшим. «Василиса Тимофеевна, Мария, рад вас приветствовать в моем доме». Дамы, наряженные в тот же камуфляж, что и их охранники, одновременно кивнули, и по гостиной разнесся глубокий голос матери, моей бывшей одноклассницы. «Добрый вечер, Кирилл! Прошу прощения за внезапный визит!» «Вам не за что просить прощения, Василиса Тимофеевна!» Я покачал головой. «В этом доме всегда рады друзьям. Проходите. Олег, будьте добры, примите у дам верхнюю одежду. Оленька, угостишь наших гостей чаем, пока мы с девчонками займемся ужином. Ребята помогут тебе стол накрыть». «Разумеется. Дамы, идемте», — с улыбкой кивнула невеста, подхватывая Вербицких под руки. «Одну секунду, Кирилл. Это от моего мужа. Здесь подробности происшедшего», — притормозила ее старшая гостья и протянула мне запечатанный конверт. «Подробности — это хорошо. Почитаем». Приняв письмо и поблагодарив Вербицкую старшую, я развернулся на 180 градусов, но не успел и слова вымолвить, как в гостиную просочились ученицы, а следом за ними и Рогов с Леонидом. «Подслушивали. Хм, кажется, теперь я понимаю, почему даже обычные, не особо богатые служилые бояре предпочитают селиться в огромных домах. Учитывая наличие у каждого боярина собственной охраны, в случае прихода гостей в доме становится просто тесно. Что уж говорить про мой домик. Впрочем, устроить на ночевку охрану Вербицких оказалось не так уж сложно, учитывая наличие на территории бывшего конного клуба построенной мною бани. Правда, пришлось немного помудрить со спальными принадлежностями, но и тут Ольга оказалась на высоте. А вот попытку Рынд рвануть на рекогносцировку с утра пораньше пришлось пресечь на корню. Заместитель Вадима, было дело, попытался взять меня на голос, но, схлопотав втык от капитана, угрюмо замолк. «Кирилл, а почему вы не желаете, чтобы наша охрана разведала обстановку в округе?» — поинтересовалась Василиса Тимофеевна, заставшая концовку нашего спора с Рындами. «Хм, ну, во-первых, основа нашей безопасности сейчас неприметность. А рыскающие по округе вооруженные люди этой самой неприметности никак не способствуют. А во-вторых, как я говорил вчера вечером капитану Мальцеву, у меня есть подозрение, что столь спешный уход связан с утечкой информации из вашего дома. И я боюсь, что, покинув пределы периметра, рынды вольно или невольно наведут неприятеля на след, — со вздохом ответил я. На самом деле, счастье еще, что по дороге сюда за вами не было слежки, и ночью в округе было тихо. Иначе сегодня нам пришлось бы уходить всем вместе и без какой бы то ни было подготовки. А это нехорошо. Не люблю действовать в спешке. Кстати, не подскажете, как вам удалось столь тихо и незаметно добраться до моего дома? Путь-то от центра до Сокольников совсем не близкий по нынешним-то временам, да и опасный. Подземной трассой. Вышли в районе Преображенского, а там лесом, уже пешком, коротко объяснила Вербицкая. Удивило, в самом деле. А я-то еще гадал, каким образом 12 человек смогли пройти через все кордоны незамеченными, да еще за столь короткий срок. Кирилл, скажите, сколько времени охранники будут вынуждены пользоваться вашим гостеприимством? Я боюсь, с Анатолием осталось только 5 человек, если... Думаю, ваш муж тоже все прекрасно понимает, Василиса Тимофеевна. И не ошибусь, если предположу, что сейчас его нет дома. Я покачал головой. По крайней мере, когда мы обсуждали с ним наши планы, Анатолий Семенович определенно высказался на этот счет. Да и в письме своем намекнул на это достаточно прозрачно. Он, конечно, не стал объяснять, где именно намерен скрыться. Но предполагаю, что охраны в его убежище не меньше, чем у вас сейчас. В одном вы правы. Мой дом просто не рассчитан на такой наплыв гостей. Извините. Василиса Тимофеевна, я говорил вам это вчера и повторяю сегодня. Вам не за что извиняться. Я вздохнул. Давайте лучше займемся делами. Скоро нам уходить, и нужно подготовиться к походу. Не думаю, что он затянется надолго. Но готовым нужно быть ко всему, не так ли? Чем я могу помочь? Тут же отреагировала Вербицкая старшая. Ну вот, совершенно другой коленкор. А помочь она может. Еще как. Заодно и при деле будет. И перестанет, наконец, фонить своей тревогой на весь двор. «Вы же целитель, я прав?» — спросил я. «Думаю, в нашем походе ваша помощь может оказаться весьма кстати. Кроме того, я бы хотел, чтобы вы составили полную аптечку, что называется, на все случаи жизни. Прошу, напишите список, а я постараюсь добыть все указанное. И вы же налегке. Я пришлю Ольгу, она поможет вам определиться с необходимыми в походе вещами. Договорились?» «Вы замечательный молодой человек, Кирилл. Я бы очень хотела. Впрочем, об этом можно будет поговорить позже, когда закончится вся эта канитель», — со вздохом заключила Вербицкая и, сопроводив кивок легкой улыбкой, отправилась в дом. «Фух, да уж. А мне ведь тоже пора. Связной от Громовых долго ждать не будет. А у меня есть, что ему сообщить». Да и Бестужеву тоже. Но с этим великолепно справится и Хромов. Благо наши щиты, радиации и эфирному ветру не по зубам. Николай, присланный дядей Федором, и на эту встречу ни словом, ни жестом не показал своего отношения к моей идее скорого отъезда, но обязался уже на следующий день привести на встречу к Давидскову. «Вот и замечательно!» С ним и обсудим возможность ухода не в чисто поле, а в загородное имение Посадских. Благо Громовы с Еленой Павловной связь держат. Да, а новости, принесенные рындами, изрядно сказались на моих планах, между прочим. Если еще сутки назад я рассчитывал покинуть Москву с караваном Бестужевых, через неделю или даже две, то из-за спешки, связанной с некими сведениями, полученными Вербицким, пришлось форсировать сборы и переходить сразу к запасному плану. А именно собирать манатки, ученицы Рогова с Вербицкими и драпать из города своими силами в сторону загородного имения Посадских. Можно было бы, конечно, и к Громовым в гости заглянуть, но тащить людей через воюющий город с риском попасть под огонь одной из сторон конфликта мне совсем не хочется. А то, что пройти тихо и незаметно нам не удастся, неоспоримый факт. Слишком много народу. А учитывая, что и инсургенты, и лоялисты крайне нервно реагируют на любые маломальски организованные группы, в общем, попытку просочиться меж двух огней можно считать заранее проваленной. Не тот состав, не те навыки. Эх! Конечно, остается еще вариант с обходом опасной территории за границами города. Но и тут не все гладко. Фактически единственным безопасным, относительно безопасным коридором для нашей недобоевой группы остается путь Табаки и Шерхана, если можно так выразиться. Иными словами, через Лосиный остров и дальше на север. Поскольку, как пояснил на нашей утренней встрече Гдовицкой, к востоку от города идут самые настоящие бои. А к западу от Москвы, где, собственно, и расположена усадьба Беседы, полно разъездов инсургентов. Более того, они старательно давят на оставшихся верными государю владетельных бояр, чьи имения расположились в ближнем подмосковном круге. Так что тем приходится не только отражать нападение редких групп мятежников и наемников, вырывающихся из города, но и отвечать на удары их коллег, обосновавшихся в дальнем круге. Нет, у самих обороняющихся дела обстоят довольно неплохо. Загородные имения, пусть их и нельзя назвать крепостями, все-таки не ограничены в защите городскими правилами. Так что оборонительные системы, вплоть до зенитного прикрытия, в них имеются. Да и дружины в таких вот усадьбах куда многочисленнее, чем можно позволить себе содержать в городе. Но это никак не поможет нам добраться до Бесед. Риск нарваться на шастающих по Подмосковью мятежников слишком велик. А вот пройти лесом, замечу, неинтересным ни одной из сторон лесом, на север до имения Посадских. Шансы есть. И неплохие. И единственный минус я пока видел только в одном. Идти придется пешком. А значит, без снаряжения не обойтись, несмотря на все наши возможности, как эфирные, так и стихийные. Понятное дело, что любая попытка раздобыть снарягу у Громовых обречена на провал по той же причине, по которой мы не можем добраться до дома близняшек сами. Второй вариант – Бестужевы. Но последние несколько дней проехать по тракту, ведущему к бывшему боярскому городку, стало почти невозможно. Стреляют, и транспорт уничтожают в первую очередь. Кажется, кто-то уже готовит себе место в первых рядах, предвкушая грядущую мародерку. Отпадает. Ну ладно, допустим, с одеждой можно как-то разобраться. Покопаться в девичьих запасах, в собственных трофеях. Что-то да наскребем. Но вот походная снаряга и оружие, и особенно боеприпасы. Пара визелей — это, конечно, очень хорошо. Зауэры и рюгеры, плюс автомат наемника и моя плевалка — тоже неплохо. Но маловато, черт. Нас будет 10 человек, не считая пары рынд, которые в обязательном порядке последуют за Вербицкими. Они бы и все пошли, да кто же им позволит? Такого отряда мне точно не прикрыть. Да и лишние глаза нам совсем ни к чему. Хм, о чем я? А, об оружии. Ну да, у рынд их стволов не отнять, а значит, нужно где-то разжиться. Хотя бы одним стволом на каждого беглеца и соответствующим боеприпасом. А вот с последним швах полный. Как-то не рассчитывал я на полноценные боевые действия в составе группы, недоучек. Хм, Хоть иди мятежников гра... Стоп! А почему именно мятежников? Можно же и иначе. Пробежаться лесом на десяток километров — невелик труд. Но прежде чем везти туда девчонок, нужно глянуть самому, что и как. Может быть, мою будущую кормушку какие-нибудь ушлые мародеры уже оприходовали? Или сами хозяева подсуетились? В общем, надо идти и смотреть. Терять время я не стал и отправился на поиски Хромова. Пока меня не будет, за главного останется он. Заодно присмотрит за рындами, чтобы не учудили чего-нибудь эдакого или не попытались уйти на разведку. А то, не дай бог, кто из них потеряется. Мне совсем не улыбается встречать здесь незваных гостей только потому, что кто-то из этих служак, вернувшись на службу, не удержит языка за зубами. Аристарх Макарович явно не обрадовался моему решению. Но, к некоторому удивлению, особо сопротивляться не стал и со вздохом принял на себя командование нашим балаганом, пока я бегаю по лесам. Щиток шлема опустился на лицо, на миг погрузив меня во тьму. А в следующую секунду экран перед моими глазами посветлел и расцвел уже знакомыми пиктограммами и парой графиков. По недолгом размышлении я решительно свернул окно радара. Без поддержки ЛТК Ольги он дальше полукилометра не добьет. А на таком расстоянии я и сам вполне способен определить наличие живых в округе. Рынды, с разрешения Хромова, устроившие что-то вроде спарринга на виду у тренирующихся в эфире учениц, настороженно покосились в мою сторону, когда я вышел из дома, но окрик Мальцева тут же вернул их к состязанию. «Вот и правильно. Пусть лучше делом занимаются, чем со скуки к барышням лезут». Убедившись, что в пределах моей чувствительности никаких чужаков не наблюдается, я перемахнул через стену и укрылся за отводом глаз. Крутанувшись вокруг своей оси, я определился с направлением и рванул в сгущающуюся темноту. Особенно приближаться к дороге я не стал. Мало ли кого там носит. Вместо этого я двинулся вдоль нее. Так, чтобы расстояние до улицы не превышало пары сотен метров. Таким образом, мое чутье с легкостью, ну, относительной легкостью, перекрывало полосу шириной в 500 метров, которую дорога делила пополам. Если есть кто-то недружелюбный, я замечу, а там по обстоятельствам. Рука автоматически коснулась рукояти тяжелого артефактного тесака. Но я тут же ее отдернул. Впереди мелькнули живые. Остановившись, я проверил отвод глаз и, убедившись, что он полностью укрыл меня от взглядов возможных противников, вздохнув, медленно двинулся вперед. Честно говоря, прибор ночного видения в визеле нравится мне куда больше, чем собственный вариант. Все-таки доверять зрению куда проще, чем соответствующим образом настроенному чутью. Привычка. Что тут поделаешь? Хотя отказываться от дополнительных возможностей я не собираюсь. Обойдя кругом скрытую от дороги небольшим холмом полянку, где почувствовал живых, я выбрал удобное для наблюдения место и, взглянув на происходящее в двух десятках метров от тракта, недовольно хмыкнул. Четыре машины. Из них три обычные легковушки, кажется, германского производства, и чемодан, внедорожник, который, очевидно, истощил легковые автомобили с дороги. Не знаю, может быть, у хитрецов и получилось бы таким образом спрятаться от взглядов посторонних, если бы они догадались замести ту просеку, что оставил за собой вездеход. Мало того, эти растяпы даже не додумались выставить наблюдателя. И это несмотря на то, что горе-путешественники, судя по царящей в их импровизированном лагере суете, явно намереваются устроиться здесь на ночевку. Увеличив чувствительность сенсоров, я попытался услышать, о чем говорят трое сидящих на бревне членов этого маленького каравана. Но треск костра, который они все же додумались упрятать в яме, и шум, производимый остальными беженцами, не особо способствовали успешности моих невежливых действий. Понаблюдав за беспечными людьми, я вздохнул и хотел было уже уходить, когда возле одной из легковушек мелькнула пара мелких фигурок. Дети. Ну да, твою же дивизию. И что теперь делать? Оставить в надежде, что никто их не обнаружит, или... Черт, у меня нет на это времени. Совсем нет. С тяжелым вздохом я покинул свой наблюдательный пункт и, пробежав еще раз вокруг поляны, двинулся дальше. Преображенская встретила меня пустотой и тишиной. Окна в домах темные, люди не ощущаются. Совсем. Ушли. Но явно не все. Я остановился у перекрестка и всмотрелся в рычащую кучу малу на противоположной стороне улицы. До усиленного тактическим шлемом слуха донесся угрожающий низкий рык, и следом за ним сразу резкий взвизг. Одна из собак кубарем вылетела из кучи и, откатившись от стаи на несколько метров, начала медленно подкрадываться обратно к столу. В лунном свете мелькнула мертвенно-бледная кисть человеческой руки. Короткая, неслышная уже в 20 шагах очередь из штатного стреломета Визеля срезала сразу 4 псов со остервенением рвущих на части уже порядком истерзанный замерзший труп. Остальные тут же подхватились и кинулись в рассыпную. Говорящая реакция. Судя по всему, песики уже успели понять, что тихие хлопки не несут им ничего хорошего. И они правы. Животных, отведавших человечины, оставлять в живых нельзя. Вновь глухо закашлял стреломет. И псы один за другим полетели на землю. Я даже не стал пользоваться разгоном, хватило возможностей ЛТК. Убедившись, что ни один из псов не подает признаков жизни, я подошел к месту их недавнего пиршества. А вот и тело. Не знаю, откуда они его вытащили, но, судя по всему, со времени смерти этого человека прошло не меньше недели. И умер он отнюдь не в помещении. Следов разложения нет. Похоже, наемник или мародер. Черт его разберет на самом деле. Но лучше, если бы это был наемник. В отличие от мародеров, эти ребята не очень большие любители шарить в чужих вещах. Без приказа, по крайней мере. Оставив труп в покое, я сориентировался на местности и прибавил ходу. До нужного мне места отсюда чуть больше километра. А вот и оно. Я замер у знакомой вывески. Ну что ж, господа эфирники, посмотрим. Может, хоть сейчас от вас будет какая-то польза. Жалюзи грузовых ворот на заднем дворе клуба «Девяточка» недолго сопротивлялись умноженной разгоном силе эфирных приводов ЛТК, так что уже через несколько минут я оказался в служебной части клуба. Темно, тихо, пусто. И это хорошо. Думаю, я чувствовал бы себя неловко, столкнувшись с хозяевами этого заведения. Все-таки сегодня я пришел сюда отнюдь не для тренировки в тире. Плотный мужчина в пуховике остановился у края поляны и недоуменно уставился на оборвавшийся, словно обрезанный гигантскими ножницами, след его вездехода. Перевел взгляд выше и присвистнул. Такое впечатление, что за ночь здесь выпала как минимум недельная норма снега, но даже краем не задела полянку. Сугроб. Сплошной сугроб. Мужчина стянул с головы вязаную шапочку, взъерошил пятерней седой ежик волос и вдруг, представив, что было бы, если бы расплодившиеся в последнее время бандиты увидели след вездехода, вздрогнул. На лбу хозяина вездехода выступил холодный пот. Рука автоматически нашарила цевьё охотничьего стреломета, висевшего на его плече. Впрочем, он почти тут же себя одернул. Провидение ли? Черти ли? Но сегодня ночью кто-то явно позаботился о трех бегущих из города семьях работников одной маленькой строительной фирмы.